Братья и сестры, мне очень понравился стих, который прозвучал в начале. Очень яркая тема. Это Израиль, Богом избранный народ. И вот когда в их жизни происходило отступление от Бога, они были уведены в плен и один раз, и другой, и третий. А потом нужно было разрушать в покаяние все, что было соделано неверно. Братья и сестры, Господь желает одного, как тогда, так и сейчас, соединиться с человеком, чтобы войти в сердце человека, чтобы каждый был храмом живущего в нем Святого Духа. Это желание Бога. Оно было тогда индивидуально для израильского народа, а сегодня это для каждого из нас. Это дар стать чадами Божьими. Так хочется, чтобы это общение послужило в помощь для того, чтобы все разрушить, все, что построил враг в нашем сердце, все удалить для того, чтобы там царствовал Бог. И тогда жизнь будет наполнена смыслом. Мы послушаем пение «Ничего не могу без Тебя». После этого послушаем стихотворение «Спаситель в сердце человека». Обитель сотворить готов. И еще послушаем пение из размягшей земли легче вырвать бурьян. Пожалуйста, проходите.